сильнее меня. Может, потому, пусть я как в дыму, но опять в твоих руках тону. Зажигает вечер, но глаза твои светлее звезд.